Глава группы кинул взгляд на Аленушку, после чего показал точку на карте и сказал: «Мы должны зачистить это логово. По моей информации, там несколько младших полководцев и один старший». Иван нахмурился, после чего сказал: «Мы уже заметили это логово, но ваша информация неверна. Там один истинный полководец, один старший и три младших. Поэтому мы и обошли его стороной. Нам оно не по силам». Глава группы сказал недоверчивым тоном: «Это точная информация». Иван сказал: «Да, но может там есть еще кто-то, кого я не смог почувствовать моей магией звука. Доказательств, как вы понимаете, предоставить не могу». Аленушка сказала главе группы: «Олег Сергеевич, им нет смысла нас обманывать, я им полностью доверяю. Людмила, моя сестра». Глава отряда вздохнул: «Извините за подозрение, привычка. Спасибо за информацию». Людмила близко подошла к Аленушке и сказала: «Ты планируешь возвращаться на Новый год? Мы скоро уезжаем на полгода, хотелось бы пообщаться до этого». Царевна-охотница ответила: «Новый год я планировала отметить с отрядом, но потом на несколько дней вернуться». Людмила улыбнулась: «Тогда до встречи». Иван сказал Олегу Сергеевичу: «Мы пойдем, до свидания и удачи». Владеющий попрощался с Аленушкой, после чего молодые маги улетели. После этого товарищи Аленушки по отряду засыпали ее вопросами. Но вскоре маги стали думать, что делать. В отряде было только 6 магов. Все достигли высшего уровня, но они понимали, что с истинным и старшим полководцами вместе им точно не справиться. Глава отряда ругался: «Если бы не эти маги, мы бы попали в смертоносную ловушку. Наверняка информация была просроченная». Молодая темноволосая девушка, выглядящая на несколько лет старше Аленушки, сказала: «Олег Сергеевич, но что нам делать? Если не выполним это задание, наша репутация пострадает. Конечно, жизни важнее, но все же». Глава отряда нахмурился, после чего повернулся к царевне: «Аленушка, как думаешь, те молодые маги согласились бы нам помочь? Если да, то что они за это бы попросили и как ты расцениваешь наши шансы на победу, если они будут с нами?» Аленушка быстро ответила: «Думаю, они точно согласятся. Они не являются официальными охотниками, так что, думаю, я смогла бы договориться, чтобы отдать им одну тушу старшего полководца. Я не знаю их текущую силу, но уверена, что с ними у нас шансы значительно увеличатся». Олег Сергеевич удостоверился, что в отряде никто не возражает, и сказал: «Тогда можешь связаться с ними. Я думаю, они ушли не слишком далеко». Аленушка кивнула и отправила звуковое сообщение в лес: «Заряна, ты тут? Привет. Можешь, пожалуйста, позвать Ваню с Людмилой?» В голове девушки раздался голос: «Привет, уже позвала. Они скоро придут». Молодые маги появились через несколько минут. Аленушка обрисовала им ситуацию, после чего Олег Сергеевич их спросил: «Вы согласны на такие условия?» Иван улыбнулся: «Да, мы будем рады с вами поработать». После этого группа магов отправилась к логову монстров. Часть 104. Поскольку до логова монстров оставалось небольшое расстояние, Аленушка призвала жар-птичку. Обычно в Сибири было очень опасно передвигаться на летающих зверях, потому что это привлекало местных крылатых повелителей неба, но полеты на короткие расстояния были относительно безопасными. Жар-птичка посмотрела в сторону Людмилы и приветственно запела. Владеющая улыбнулась и направила часть своей огненной ауры на птицу. Охотники недоуменно смотрели на эту картину. Маги забрались на жар-птичку и полетели в сторону логова монстров. На месте уже ждали созванные косолапый, неживчик, квартет скелетов и писец. Аленушка призвала огненную лису и Йорика. Затем Иван с Людмилой вспарили над логовом и сосредоточились. 4жды владеющие и царевна выпустили магию, после чего стены жилища зверей были уничтожены. Монстры оказались на открытом пространстве. Их количество совпадало с указанным Иваном. Все они были кабанами. Призванные существа, кроме песца, занялись младшими полководцами. Их поддержкой и исцелением занималась Заряна, скрывающаяся в лесу. Олег Сергеевич, Иван и Людмила с поддержкой в виде Аленушки атаковали истинного полководца, а остальные охотники – старшего полководца. Иван с Людмилой сразу поняли, что с таким противником сдерживаться не получится. Владеющая жар-птицей взлетела, вокруг нее появился гигантский силуэт огненной птицы. Затем, из тела птицы начали вылетать огненные перья и лететь в созданные совместными усилиями Ивана и Песца врата хаоса. Вылетевшие из врат перья, Иван с Людмилой сжимали магией пространство, после чего выпускали магию на истинного полководца. Олег Сергеевич в это время, используя магию тени высшего уровня третьей ступени, с условной мощью, сдерживал зверя, создав вокруг него купол из вязкой темной энергии. Аленушка атаковала магией звука высшего уровня, замедляя движение монстра. Иван выпустил магию высшего уровня некромантии, создав область призыва в куполе Олега Сергеевича. Затем, Иван с Людмилой совместно использовали пространственный компас, смертельную ось. Они некоторое время тренировались выпуску магии пространства вместе. Эта магия, усиленная восьмыми духовными границами, была просто чудовищной силой. Темный купол и область призыва Ивана моментально развеяла, а в кабане проделала гигантскую дыру. Зверь упал замертво, но и сами маги были выжаты досуха. В это время остальные охотники и призывные существа уже убили своих противников, а Олег Сергеевич тихо офигивал. Он подозревал, что эти молодые маги сильны, и понимал, что сам сыграл решающую роль, поскольку сдерживал зверя и давал молодым людям атаковать. Но сила их магии опытного охотника поразила. Он видел, что это все приемы были первой ступени, но их мощь была невероятной. Маги облегченно переводили дыхание. Иван сказал: «У меня две новости. Во-первых, наше сражение привлекло внимание монстров. У нас мало времени. Во-вторых, на значительной глубине, ровно под этим логовом, находится источник земли. Судя по всему, его энергия начала просачиваться на поверхность, поэтому эти кабаны и увеличили свою силу быстро и информация не успела обновиться. Я чувствую внутри источника созревшее душевное семя». Затем парень на секунду прервался, после чего посмотрел в сторону леса и сказал: «А, есть еще одна новость». Из леса вышла молодая девушка, рядом с ней шел пес с алой шерстью. Перед ними шли связанные растительными веревками семь магов. Почему-то они казались беспомощными. Людмила и Аленушка сразу поняли, что Гармик распространил на этих магов частичку своей ауры, лишив их возможности и желания пользоваться магией. Олег Сергеевич и другие охотники из отряда нахмурились. Они узнали этих личностей. Это была известная группа магов, занимающаяся грабежом ослабленных после боя с монстрами охотников. Все они были магами высшего уровня, но сейчас они выглядели обессиленными. Олег Сергеевич сказал: «Надо их доставить в ближайшие отделения лиги. Спасибо, что поймали их. Мы бы не смогли отразить их нападение». После увиденного ранее, опытный охотник не осмелился задавать вопросы насчет того, как эта молодая девушка удерживает семь неслабых магов в одиночку. Иван сказал: «Остается мало времени до прибытия других монстров. Я могу достать душевное семя и передать его вам. Но тогда мы хотим тушу истинного полководца, вместо туши старшего». Охотники переглянулись с некоторым удивлением, после чего незамедлительно согласились. Иван двинул рукой, и через некоторое время из-под земли вылетело малое душевное семя элемента земли. Владеющий передал семя охотникам, после чего забрал тушу кабана. Маги собрали добычу и быстро покинули логово. Заряна пошла в ближайший пункт сбора охотников сдавать преступников. Через некоторое время Иван, Людмила и охотники остановились на более-менее безопасной поляне. Четырежды владеющий сказал: «Спасибо за компанию, я вами было приятно охотиться. Кстати, я должен вам отдать души. Мой сосуд сильнее ваших, поэтому он и поглотил все». Олег Сергеевич сказал: «Конечно, мы насчет душ не договаривались, но я думаю, они ваши заслуженно». Иван вздохнул, после чего повернулся к Аленушке. «Хорошо, тогда вот мой подарок тебе, Аленушка». Царевна не успела ничего сказать, как в ее сосуде для душ появилось две цельных души младших полководцев и душа старшего полководца. Аленушка улыбнулась и сказала: «Спасибо, Ваня. При следующей встрече я проставляюсь». Иван с Людмилой попрощались с Аленушкой и ее отрядом, после чего отправились заканчивать зачистку. Охотники смотрели двум молодым магам вслед. Темноволосая девушка из отряда сказала: «После сегодняшнего дня, Аленушка, я уже не удивлюсь, если ты скажешь, что там, откуда ты и эти маги, все такие». Царевна засмеялась, решив не говорить, что в общих чертах это правда. Закончив зачистку и собрав добычу, Иван с Людмилой вернулись в жилище Горыныча. Заряна уже сдала группу наемников и получила солидное вознаграждение. Молодые маги сдали тела монстров, получив денежное вознаграждение. Царевны доставали из туш все ценное, после чего возвращали мясо Ивану, которое тот использовал в качестве корма. Также в этот раз, четырежды владеющий решил забрать всю кровь себе, чтобы улучшить ее во фляге Черномора. Парень уже заценил всю прелесть артефакта и постоянно наполнял его алкоголем. Иван уже успел попробовать различные сочетания алкоголя и магической энергии, которой фляга его улучшала. Близился Новый год, поэтому Иван с Людмилой больше не ходили на охоту, а отдыхали в жилище. Место заточения Кощея. Циньюер, Джанкон и Кощей сидели за столом и пили чай, как вдруг бессмертный обратился к китайской девушке. Циньюер, у нас с бабкой есть к тебе предложение. Бабка скоро отправится к одному магу-отшельнику, с даром, схожим с твоим. Мы подумали, что ты можешь захотеть отправиться с бабкой. Но место, где живет этот маг, очень опасно. Гораздо опаснее небесных гор. Правда, тебе, с твоим даром и бабкой рядом, не о чем волноваться. Но ты, Чжанкон, пойти не сможешь. К этому магу нельзя приблизиться, не будучи сильным магом заклятия льда или огня, истинным императором или не обладая схожим с ним даром и достаточной силой. Для тебя, Циньюер, это уровень полузаклятия. Ты его достигнешь почти сразу, как прибудешь в то место. Китайская девушка удивилась и спросила: маг, обладающий даром, схожим с моим, где он живет? Почему я о нем не слышала? Кощей улыбнулся. Я думаю, ты о нем слышала. У нас в стране он знаком под именем Дед Мороз, что схоже с тем, как он называет себя сейчас. Мороз. Ему 2000 лет, то есть он в два раза меня старше. У него было врожденное небесное семя льда, что даже превосходит твой дар. Поэтому, его в 10 лет сослали на крайний север. Спустя 15 лет, он смог обуздать свою мощь и вернуться в общество. Но к тому времени он уже стал магом заклятия. Но, спустя небольшое время после его возвращения, он понял, что может сдерживать свою силу только ограниченное время. Поэтому, он стал появляться на людях только раз в год, в первое время на месяц. Но, со временем, его сила стала расти еще больше, из-за его пребывания вместе сосредоточения сильнейшей энергии льда, и время стало уменьшаться. Когда я его видел в последний раз, 1000 лет назад, он мог сдерживать свою силу только несколько часов. Поэтому, он перестал выходить в люди. Некоторое время он доставлял собственноручно сделанные вещицы детям, чем оставил свой след в народных сказаниях. Циньюэр ужаснулась. Она поняла, что то, что пришлось испытать этому магу, было гораздо страшнее, чем то, с чем пришлось столкнуться ей. Тем более, она знала, что ей больше не придется бояться, что она навредит людям своей силой. Девушка сказала: «Я пойду. Что можно принести Морозу, чтобы помочь ему?» Кощей ответил: «Когда он достиг уровня заклятия, он смог пробудить второй элемент – пространство. Так что нет никакой вещи, которую он не мог бы достать. Но ему поможет встреча с тобой. Он давно не видел людей, кроме, может быть, бабки, которая его навещает раз в год. Тем более, людей со схожим даром. Ведь даже бабке сложно находиться рядом с ним долго. А тебе, как только ты достигнешь уровня полузаклятия, его общество не будет вредно, а даже наоборот. Только будь готова. Он любит дарить подарки детям, но не мог это делать последние несколько сотен лет лично. Последнее время он может только доставлять дары магии пространства, что доставляет ему меньшее удовольствие. Так что он может на тебе отыграться. Но ты не бойся, думаю, он снабдит тебя пространственным артефактом достаточной вместительности. Бабка говорила, что он в последнее время увлекся созданием пространственных мешков. Циньюэр непроизвольно засмеялась. Чжанкон понял, что девушку не переубедить и не стал даже пытаться. Где-то на Аляске, вокруг одного из месторождений ресурсов элемента льда было гораздо больше магов, чем обычно. Даже прибыло два мага высшего уровня из управления добывающей компании. Дело в том, что добытчики наткнулись на абсолютно черный камень, излучающий энергию темной магии. Понимая, что если вызвать магов Храма Свободы, то скорее всего все крупное месторождение будет потеряно, заведующий рудником позвонил в управление компании. Двое прибывших магов уже пятый час пытались разобраться с камнем и придумать, как извлечь из него наибольшую выгоду. Внезапно, На территорию рудника пришли двое мужчин, один в строгом дорогом костюме, а другой в темной одежде с капюшоном, скрывающим бледное лицо. Как ни странно, никто не попытался их остановить. Но, как только мужчины пришли на территорию, все люди, включая магов высшего уровня, забыли о темном камне и даже не заметили прибывших. Маги высшего уровня отправились обратно в управление, будучи уверенными, что на руднике нашли какую-то безделицу, не стоящую их внимания. Работники рудника перестали замечать темный камень и продолжили работы, как ни в чем не бывало. Мужчина в строгом костюме сказал: «Все чисто». Они никому больше не сообщали. В управлении компании будут думать, что на руднике нашли какую-то безделицу. Нам повезло, что не пришлось разбираться с магами Храма Свободы. Маг в капюшоне сказал: «Спасибо, Грег. Подожди здесь. Надеюсь, этот камень такой же, как нашли государственные маги в моей стране. Это сильно поможет нашему плану». Сказав это, босс подошел к камню и исчез. Через некоторое время он появился у камня и сказал терпеливо дожидающемуся его Грегу: «Все отлично, даже лучше, чем я ожидал. Там внутри пиковый старший император. Скоро он станет истинным. Я принял меры, чтобы он смог выйти наружу только когда нам это будет выгодно». После этого маги сделали так, чтобы никто не смог бы обнаружить этот камень и испарились. Часть 105. Жилище Горыныча и Царевин. Приближался Новый год, и царевны готовились к празднику. А Иван тренировался в магии растений. Царевны попросили четырежды владеющего расставить по всему жилищу елки. Поэтому Иван бегал по всем комнатам и помещениям и расставлял там елки уровня слуги. Молодой маг научился довольно точно контролировать размер выращенного растения. К удивлению парня, некоторые царевны попросили улучшить елки в своих комнатах магией проклятия, поскольку им нравились улыбчивые деревья. Иван выращивал очередную елку в комнате 18-летней царевны, как вдруг посреди комнаты, прямо перед хозяйкой комнаты, с любопытством наблюдающей над процессом, появился бес, показавшийся Ивану смутно знакомым. Только в этот раз его аура была очень слабой. Бес обратился к царевне: «Я сделал все, как было велено. Вот все свежие сплетни из комнат младших царевен. Можно я уже отдохну в контрактном измерении?» Девушка улыбнулась: «Кузя, я, надеюсь, не забыл, о чем я еще тебя просила. Когда выполнишь, сможешь отдохнуть». В этот момент Иван, закончивший выращивать дерево, сказал царевне: «Я закончил». Затем владеющий повернулся к бесу: «О, Кузя, привет, давно не виделись. Как дела? Вижу, ты загружен работой». Бес соскалился, после чего исчез в тенях. Иван вышел из комнаты, после чего Кузя появился рядом с молодым магом и сказал: «Ох, будь проклят мой голодный желудок тогда. Мало того, что я теперь ограничен силой хозяйки и имею силу вожака стаи, так я собираю сплетни, а еще...» Бес покосился на царевну, после чего сказал: «Представляешь, она узнала, что я обладаю навыками зельеварения и требует от меня сварить приворотное зелье для одного красавчика в ее университете». «Приворотное зелье? Кто такую чушь вообще придумал? Убить бы засранца. Я ей предлагал приготовить яду, но она не оценила, да еще и заставила всякой хренью маяться в качестве наказания за неудачные идеи». Иван засмеялся, после чего протянул бесу бутылку с прозрачной жидкостью. «Вот тебе лучшее приворотное зелье, правда, эффект временный». Кузя взял бутылку, посмотрел на содержимое, после чего засмеялся: «Водка. Да ты гений, конечно, но не думаю, что моя хозяйка оценит». Иван забрал бутылку, после чего сказал: «Не хочешь, как хочешь. И вообще, зачем я тебе помогаю? Ты же меня сожрать хотел». Бес ухмыльнулся: «Но не сожрал же». Иван засмеялся, после чего сказал: «Попробуй поспрашивать других бесов, контрактных существ царевен, мне кажется, они уже сталкивались с такой ситуацией». Кузя сказал: «Да они все ржут надо мной и говорят: крепись, все через это проходили». Иван сказал: «Ну, тогда ничего не могу сделать, разве что дать тебе это, для успокоения». Молодой маг протянул бесу бутылку травяной настойки. Кузя с радостью взял подарок, после чего вручил Ивану пузырек с темной жидкостью и сказал: «Держи, думаю, это поможет тебе в развитии элементов некромантии и проклятия». Иван поблагодарил беса, после чего услышал у себя в голове голос Кощея: «Иван, помести эту жидкость в флягу Черномора. Это улучшит ее свойства». Четырежды владеющий поблагодарил Кощея, после чего отправился дальше выращивать елки. Место заточения Кощея. Утром 31 декабря в жилище Кощея пришла Баба-Яга с Марьей. Царевна выпустила Циньюэр на поверхность, после чего стала обсуждать с Кощеем различные артефакты. На поляне снаружи бабка сказала китайской девушке: «Готово. Мы отправляемся на крайний север». Циньюэр, одевшаяся в принесенную старушкой меховую шубу, кивнула. Спустя небольшое время бабка и девушка оказались посреди снежной пустыни. Была полярная ночь. Баба-Яга достала какую-то бутыль и выпила ее содержимое. Циньюэр на мгновение почувствовала тепло, которое начало исходить от тела Бабы-Яги. Старушка сказала: «Это зелье из крови огненного истинного дракона. Оно помогает мне с комфортом находиться около деда. А ты как? Постарайся прорваться на уровень полузаклятия, а то, когда подойдем в зону действия силы мороза, даже ты можешь не выдержать». Окружающий мороз был для Циньюэр приятен. Девушка сосредоточилась и начала впитывать энергию. Спустя небольшое время звезды элемента льда сформировали звездный мост. Циньюэр почувствовала себя по-новому. Ей стало более комфортно посреди льдов. Закончив культивацию, девушка встала, а старушка сказала: «Поздравляю с прорывом и пробуждением святого дара. Кстати, мы на леднике, созданном морозом, очень близко к Северному полюсу». Старушка с девушкой начали идти по снегу. Спустя какое-то время Циньюэр почувствовала очень мощную энергию элемента льда. Девушка почувствовала, что ее новообретенный святой дар, давший ей ощущение полного контроля над окружающей стихией, стал подавляться внешней силой. Но тем не менее, эта энергия была для Циньюэр приятна. Девушка ощутила, что с каждым мгновением ее элемент льда становится сильнее. Циньюэр заметила, что идущая рядом с ней Баба-Яга испытывает дискомфорт. Старушка сказала: «Еще немного. Рада, что ты чувствуешь себя хорошо на этом морозе». Спустя какое-то время маги увидели небольшой домик из льда, рядом с которым стоял гигантский сарай из того же материала. Бабулька пояснила: «В домике дед живет, а в этом сарае делает и хранит игрушки для детей. Ну, как хранит, точнее, там лежат куча мешков, пространственных артефактов, заполненных подарками. И если выставить любой из этих мешков на аукцион, то даже маги заклятия бы подрались за него. Сильнее деда я знаю только одного мага заклятия пространства, и он постоянно либо сидит в интернетах, либо играет на компьютере». Циньюэр спросила: «Бабушка Яга, а кто это? Я слышала упоминание от Кощея, но он мне не рассказывал подробно». Старушка улыбнулась: «Он, наверное, хочет, чтобы вы привыкли хотя бы к нему, а потом уже знакомить вас с более шокирующими личностями. Я согласна с его решением». Циньюэр удивилась: «То есть, этот маг более шокирующий, чем все, что мы с Синьей повидали до этого?» Бабулька улыбнулась: «В каком-то смысле. Но, думаю, в будущем вы с ним познакомитесь». Тем временем старушка с девушкой приблизились к домику. Баба-Яга постучала в дверь. Вскоре раздался бодрый старческий голос: «Ягуся, я вижу, ты привела мне юную гостью, входите». Дверь распахнулась, и маги зашли в домик. Обстановка внутри была совершенно не такой, как снаружи. Казалось, будто это дом в деревянном домике. Все было обставлено по-праздничному. В кресле за столом сидел старик в синей шубе, с длинной белой бородой. На столе стояли различные лакомства и самовар. Старик сказал: «Добро пожаловать в мою скромную обитель. Я рад, что вы пришли составить мне компанию». Пожилой маг посмотрел на Циньюэр и сказал: «Я Мороз, можешь звать меня Дедушка Мороз, или как тебе удобно. Я рад, что ты пришла сюда, деточка. Ягуся же рассказала тебе про меня. Я чувствую в тебе силы, схожие с моими, но более приятные. Мне кажется, в прошлом они доставляли тебе неприятности, но сейчас у тебя не должно быть с ними проблем. Буду рад выслушать твою историю, если ты захочешь ее рассказать. Присаживайтесь и угощайтесь, а я пока подготовлю подарки. Ой, как давно я не дарил подарков деткам вживую». На полу рядом с Морозом появился большой синий мешок. Рядом с ним начали возникать пространственные разломы, из которых в него полетели множество различных вещей. Циньюэр и бабка разговаривали с дедом. Девушка рассказала свою историю, после чего Мороз сказал: «Священный город, его основали во времена моей молодости. Но я в это время был здесь. Эх, был у меня знакомый, один из основателей города. Он был благородным человеком. А вот те, кто на тебя нападали, разобрался бы я с ними, но так только хуже будет. Спустя какое-то время, бабка сказала: «Мороз, у меня есть к тебе просьба. Дело в том, что у Горыныча одна из приемных дочерей обладает даром схожей с Цинью Эрсилы, но огненным. Ей сейчас 11 лет. Кощей считает, что для того, чтобы облегчить симптомы, нужно создать огненный личный артефакт уровня заклятия с прогрессирующим развитием, связывающийся с душой. Он знает, что ты создавал такой ледяной, поэтому просит тебя дать либо чертеж, либо образец». Дед сказал: «Девочке 11 лет, и она обладает врожденной огненной силой душевного семени. Конечно, я ей помогу. И меня радует, что она сможет приходить ко мне, и я смогу и ей подарки дарить. Это должно было быть сюрпризом, но раз так, то…» У Мороза в руке появилась резная волшебная палочка изо льда. Старик сказал: «Я создал этот артефакт специально, чтобы одарить того, кто будет обладать схожим со мной даром». Дед вручил палочку Циньюэр и сказал: «Это первый из моих подарков тебе. Я создал палочку, потому что думаю, что молодым неудобно иметь посох, как у старого меня. Раз такое дело, то я вынужден тебя попросить поставить на нем духовную метку после того, как Кощей его осмотрит. Он должен увидеть изменения, происходящие при заключении контракта с душой». Циньюэр кивнула, удивляясь силе, исходящей от палочки. После того, как маги посидели и пообщались довольно долго, Мороз начал вручать подарки Циньюэр. Старик дал девушке мешочек для переноса подарков, поэтому это выглядело как перекладывание вещей из одного мешка в другой. Но Морозу очень нравилось дарить подарки юной девушке. Циньюэр сначала удивлялась подаркам. Это были всевозможные изделия из льда, в том числе артефакты, пространственные хранилища и не только, но потом перестала. Спустя какое-то время Мороз увидел, что Яга уже плохо может сопротивляться его ауре, и сказал: «Циньюэр, держи этот маячок. Если захочешь прийти поговорить со стариком, активируй его, я тебя перемещу сюда». Дед передал Циньюэр фигурку Снегурочки, после чего девушка с бабкой покинули Крайний Север. Часть 106. Жилище Горыныча и Царевин. Замечательно отпраздновав Новый год, Иван с Людмилой стали делать последние приготовления к поездке в Ахас. Четырежды владеющий запасся горами алкоголя, для того, чтобы точно хватило на семестр. На новогодних каникулах в жилище Горыныча возвращалось множество царевин, живущих в различных городах и даже странах, в том числе и Аленушка. Последняя, не умолкая, рассказывала о своих охотничьих приключениях. Среди царевин на каникулах была и единственная царевна, обучающаяся в Ахосе, Софья. Ей было 19 лет, и она была магом высокого уровня. Людмила познакомила сестру с Иваном, после чего та сказала: «Приятно познакомиться. Знаешь, сколько сплетен на тебе мне писали сестры, пока я была в Южной Америке. Я рада, что вы поедете в Ахас на этот семестр, думаю, будет весело. Знаете, у нас с общаги раздельные, мужские и женские корпуса. Так вот, вечером и ночью не допускается присутствие особ противоположного пола, на окнах магические барьеры, и все корпуса общак ограничены пространственным изоляционным барьером. Так вот, этот барьер останавливает магов только до 7 духовных границ включительно. Мне не терпится узнать, что вы там натворите со своими 8 границами. И кстати, обязательно сообщайте мне, когда соберетесь участвовать в дуэлях. Я буду рада заработать на поединках с гарантированным исходом». Иван улыбнулся, поняв, как эта царевна смогла прижиться в Южной Америке, и поддержал разговор. Через несколько дней Людмила, Иван и Софья отправились в Петербург, откуда, встретившись с Павлом и Ольгой, полетели на самолете в Сантьяго. Прибыв, маги отправились в университет Ахас. На подходах к территории Софья, показав Ивану с компанией направление, куда идти, отделилась от группы и пошла по своим делам. Четверо друзей, войдя на территорию, отправились в здание, где осуществлялась регистрация новых студентов. Территория университета была огромной, это был небольшой городок с развитой инфраструктурой. На входе в здание, в котором проводилась регистрация, стояло двое студентов, парень и девушка. Увидев русских магов, девушка сказала: «Вы студенты по обмену?» Иван сказал: «Да, мы из России». Девушка улыбнулась: «Добро пожаловать в Ахас. Я Суси, а это Чинбат. Проходите, внутри вам выдадут все необходимые вещи и расскажут все, что нужно. Девушка показала магам, куда идти. Иван с компанией пришли в нужную аудиторию, где проводилась регистрация. Внутри была небольшая очередь из магов, прибывших по обмену из разных стран. За специально расставленными столами сидело несколько студентов, проводящих регистрацию. Русские маги встали в одну из очередей. После недолгого ожидания Иван с компанией подошли к столу, за которым сидела девушка. Она сказала: «Здравствуйте, добро пожаловать в наш университет. Я Эмили из студенческого совета. Назовите себя, пожалуйста». Молодые маги назвали свои имена, после чего девушка, найдя нужную информацию в компьютере, сказала: «Отлично, вот ваши студенческие удостоверения и ключи от комнат в общежитии. И вот ваши банковские карточки, на которых ваш стартовый студенческий капитал, 100 золотых. Иван, Людмила и Павел, вы зачислены на факультет стихий. Ольга, вы на факультет темной магии. Сейчас подойдет студент, который покажет вам кампус и расскажет все необходимое». Другая девушка подошла к столу и повела молодых магов за собой. После выхода из аудитории, она сказала на русском: «Здравствуйте, я Даша, как вы уже поняли, я тоже из России. Сейчас я вам все покажу и расскажу, но у меня есть один вопрос. Я вас узнала, вы же все призеры и победители нашего российского соревнования молодых магов». Иван улыбнулся: «Да, только я прошу не распространяться сильно об этом и о наших способностях. Конечно, я не думаю, что здесь этому не придадут значения, но все равно мы не хотим привлекать слишком много внимания». Иван стал говорить тише и добавил: «Особенно я прошу не рассказывать о моих элементах, я поставил себе цель добиться успеха, пользуясь четырьмя самыми слабыми из своих». Даша улыбнулась: «Конечно, не беспокойтесь об этом, но я надеюсь, вы покажете богатым европейским и американским выскочкам, где раки зимуют». Ольга сказала: «Ну, если они будут нарываться». После этого Даша вывела магов из здания и начала показывать кампус, попутно рассказывая об учебном процессе. Здесь своеобразная система обучения. Любые студенты могут посещать любые лекции, но большинство из них платные. Местная валюта, золотые монеты, вам уже выдали стартовый капитал. Здесь преподается множество дисциплин, но основные из них – ведение магических битв, магическая зоология и теория магии. Вы сами можете выбирать, к каким преподавателям ходить, но посещать какие-нибудь лекции по этим трем предметам обязательно. Кстати, в мае начнется обмен преподавателями, сюда приедут известные учителя из 9 стран и будут вести эти три дисциплины, а после этого, в начале июля будут американские университетские магические состязания, в которых будут проводиться бои между командами по 9 человек. Учеба начинается послезавтра. Советую посещать платные лекции, на бесплатных преподавателей почти не стараются. Есть множество способов зарабатывать деньги в кампусе. Вы можете устроиться на подработку в лабораторию, делать ставки или участвовать в дуэлях, охотиться на монстров и всякое подобное. Кстати, в дуэлях нельзя применять магию сильнее высокого уровня. Девушка, продолжив рассказывать об учебе в Ахосе, показывала молодым магам кампус. Под конец экскурсии девушка привела Ивана с компанией к общежитиям и сказала: «Общежития раздельные. После 10 вечера запрещается присутствие парней в женских общежитиях и наоборот. На окнах магические барьеры, а также в корпусах пространственная изоляция, не дающая телепортироваться с помощью магии пространства. Кстати, советую быть осторожными. В Ахосе практикуется полигамия, так что студенты имеют достаточно свободные взгляды на отношения. В комнатах живут по 2 человека. Ладно, я пойду, наверное. Если что непонятно, обращайтесь. Вот мой номер телефона». Молодые маги записали номер Даши, после чего пошли заселяться в свои общежития. Иван и Павел оказались в одной комнате, а Ольга и Людмила – в разных женских корпусах. Ольга оказалась в одной комнате с девушкой, которую маги встретили по пути в комнату регистрации, Суси, а Людмилу заселили в комнату с девушкой по имени Паулина. Когда Ольга зашла в свою комнату, ее соседка уже была в ней. Суси, увидев Ольгу, сказала: «А, это ты, моя новая соседка. Думаю, мы сможем сожительствовать вместе мирно. Мой основной элемент – тень, а у тебя?» Ольга быстро ответила: «Я Ольга. Мой основной элемент – яд. Но я также обладаю элементом тени». Ольга использовала амулет-переводчик. Иван взял два амулета у Марии, для нее и Павла, поскольку знал, что болотный маг английский язык знает почти никак. Суси улыбнулась. «Это здорово, мы сможем многому у друг друга поучиться, я думаю». Ольга согласилась, после чего продолжила болтать с соседкой на разные темы. Соседка же Людмилы пришла в комнату только поздно вечером, где застала царевну, сидящую на кровати с закрытыми глазами. Почувствовав, что в комнату кто-то вошел, владеющая жар птицей открыла глаза и сказала: «Привет, я Людмила, студентка по обмену из России». Соседка сказала: «Привет, приятно познакомиться, я Паулина. Я не часто бываю в комнате, так что можешь не беспокоиться. Как тебе университет?» Людмила пожала плечами: «Не знаю еще, первые впечатления хорошие». Царевна еще немного поговорила с соседкой, после чего закрыла глаза и, с помощью магии духа, установила мысленный контакт с Иваном. «Ваня, привет, как заселение?» «О, просто отлично. Мы уже познакомились с парнями из соседних комнат и устроили пьянку у себя. Знакомим местных с водкой, так сказать. Если хочешь, телепортируйся к нам. У нас тут много чего. Парни подогнали закусано, так что у нас изобилие». Людмила мысленно рассмеялась. «Почему-то я так и думала, что случится что-то подобное. Ты предлагаешь мне раскрыть свои восьмые границы в первый же день. Да никто не заметит, все в хлам. Тем более, ты можешь подчистить им память. А ты все продумал, я посмотрю. Но я лучше покультивирую, пока ты не отвлекаешь меня от этого процесса. Кстати, как там у тебя соседка? Что она скажет, если я ночью к тебе заскочу? Поставлю изоляционный звуковой барьер, а остальное ты можешь поправить магией духа». Людмила мысленно засмеялась, после чего сказала: «Хорошая идея, только давай не в первый день. Да и не забывай перед телепортацией выпивать опохмелин. Обязательно». На следующий день, утром, Павел с Иваном выпили опохмелин Ольги и были бодрые, что не скажешь об остальных участниках пьянки. Владеющий сказал: «О, я придумал нам первый способ заработка». Павел засмеялся: «Если ты подумал о том же, что и я, то это идеально. Мы их спаиваем, а потом Оля им толкает опохмелин. Все счастливы». Оля запаслась просто гигантским количеством этого зелья, так что, даже если продавать, хватит на долгое время. Маги вышли на улицу, встретились с девушками и сразу изложили свою идею. Ольга рассмеялась, после чего сказала: «Шикарная схема. Интересно, что раньше закончится? Мой опохмелин или ваш алкоголь?» В этот момент к друзьям подошли два парня, из тех, что бухали с Иваном и Павлом ночью. Было видно, что они страдают от похмелья, ведь большая часть алкоголя закалялась во фляге Черномора и оказывала большой эффект даже на магов высшего уровня. Один из парней обратился к Ивану: «Привет, хорошо ночью потусили. Слушай, у тебя не осталось того супервкусного магического алкоголя, мы хотели бы его купить». Иван улыбнулся: «Да, конечно, 2 золотые за бутылку магической водки, другой алкоголь будет подороже, в зависимости от вида, и распространите об этом информацию, среди тех, кто не против бухнуть. И кстати, у нас есть еще кое-что, что может вас заинтересовать, попробуйте, это не алкоголь». Иван протянул магам по бутылочке опохмелина, парни с интересом выпили содержимое, после чего их выражения лица сразу прояснились. Иван сказал: «Как вам? Это опохмелин. Считайте это бесплатной дегустацией. Кстати, это не мой товар, а этой девушке». Парень показал на Ольгу, перед этим посовещавшись с подругой посредством магии звука. «Одна бутылка будет стоить 4 золотые. Один из парней сказал: «Вау, это просто шикарно. Спасибо, мы точно всем расскажем. Давай тогда 10 бутылок магической водки и 3 бутылки магического виски, того, что на пьянке ты доставал первым, и 10 бутылок этого опохмелина». Парни перевели Ивану 35 золотых, а Ольге 40 золотых, после чего, забрав товар в пространственные браслеты, ушли распространять информацию по кампусу. Павел рассмеялся: «Вот и первый заработок. Думаю, скоро еще подтянутся клиенты». Ольга сказала: «Да, это хорошо, но надо еще что-нибудь придумать. Давайте, раз учеба начинается только завтра, прогуляемся и посмотрим, где можно еще заработать». Друзья согласились и пошли гулять по кампусу. В этот момент девушка во всем фиолетовом шла по территории университета Ахас, не особо обращая внимания на окружающих. Но вдруг, она резко остановилась. Ее охватила смесь чудовищного гнева и страха. К счастью, это чувство продлилось лишь мгновение. Девушка убедилась, что ее приступа никто не заметил и поспешила в свое общежитие. У нее, как у руководителя студенческого совета, была отдельная комната. Девушка села на кровать и начала размышлять. Что это было? Это чувство точно исходило от священной силы Гавриила. Неужели? Насколько я знаю, такое могло случиться, только если я встретила убийцу одного из прошлых носителей силы Гавриила. Ну как? Я знаю, что по крайней мере последние 4 Гавриила передали крылья мирно, до своей смерти. Тогда кто? Человек не может жить столько, а монстр не может быть на территории университета. Тем более, почему-то мне кажется, что этим чувством не одна сотня лет. Может, это какой-то артефакт, созданный тем, кто в прошлом убил кого-то из моих предшественников. Это наиболее вероятный вариант. И раз это случилось сегодня, то этот артефакт скорее всего принадлежит либо одному из студентов, приехавших по обмену, либо кто-то из старых студентов получил новый артефакт. Ведь тогда на улице я не видела преподавателей. Надо вспомнить, кто был в поле моего зрения тогда. Ведь такой артефакт не может быть чем-то обычным. Главное, чтобы это все не обострилось, иначе мне все-таки придется обратиться за помощью к другим архангелам, и тогда я уже не смогу быть обычной студенткой.